Глава 9. Событие 22. Лежит на печи старый партизан в раздумьях. К нему подходит внук. «О чем ты, дед, задумался?» «Да вот, вспоминаю. Мамай, шведы, Наполеон, Антанта, Гитлер. Не понимаю, на что ЦРУ надеется?» История. Не в смысле попал в историю. Жена с любовницей застукала. А история как поток времени. Вот сегодня 1 апреля, а завтра 2. И ничего с этим не сделать. Вот сегодня в Праге 3 человека вышли с плакатиками. И вдруг... Петр после того, как поделился планом по прохождению альтернативной пражской весны с Брежневым и Гречко, ушел в свои дела и, честно говоря, почти забыл о чехах. И без них проблем хватает. Шла эстрада. А там шли страдания. Период политического либерализма в Чехословакии закончился вводом в страну более 300 тысяч солдат и офицеров и около 7 тысяч танков стран Варшавского договора в ночь с 20 на 21 августа. Накануне ввода войск маршал Советского Союза Гречко проинформировал министра обороны ЧССР Мартина Друзу о готовящейся акции и предостерег от оказания сопротивления со стороны чехословацких вооруженных сил. Так было написано в учебниках истории в том будущем. Теперь все по-другому напишут. Одно останется неизменным — число. Петр не помнил, когда случилось это в том времени. Где-то в конце августа. Тем не менее, был уверен на 100%, что пресловутая операция «Дунай» случилась именно 20 августа 1968 года. Раз в этом времени 20-го, то и в прошлом 20-го. История. Теперь в газете «Правда» написали следующее. «Дабы предотвратить насилие и снизить дух русофобии в Чехословакии, ограниченный контингент советских войск 15 августа покинул территорию ЧССР. И это было правдой. СССР вывел войска по 3 направлениям. В Польшу контингент был отправлен через города Яблонец, Острава, Аламоуц и Жилина. В ГДР через Прагу, Хомутов, Пльзень, Карловы Вары. В Венгрию выходила советско-болгарская группировка через Братиславу, Тренчин, Банскую Быстрицу. И уже 18 августа в Праге полыхнуло. Сотни тысяч человек вышли на улицу с требованием выхода страны из ОВД. На этом братушки не успокоились. И уже 19 числа были заблокированы демонстрантами все правительственные здания с призывами провести всеобщие выборы и отстранить коммунистов от власти. 20 августа днем разгромили здание Министерства иностранных дел в Братиславе. И вот в ночь с 20 на 21 августа блок ОВД снова ввел в Чехословакию войска. А дальше все совсем не так, как предлагал Петр. И судя по тому, что получилось, эти изменения внесли совсем не дураки. Есть в СССР, оказывается, люди, и поумнее Петра Мироновича Тишкова. Он, в общем-то, никогда на себя лавры гения не надевал. Так, пользовался послезнанием и тем, что потом придумают всякие пиарщики, а ему уже известно. А там аналитики. Немцы в Прагу не пошли. Они заняли север, такие города, как Карловы Вары и Пльзень. И, конечно, аэропорт Праги. Это был ключевой объект. С северо-востока зашли поляки. Острава, Аламуц, Пардубице, Либерец были оккупированы в считанные часы. Вот. А дальше кукловоды сходили конем. Всю Словакию мгновенно заполонили венгры и залезли даже на юг Чехии. В это время загружались в самолеты и отправлялись в Прагу румынские дивизии. Вся армия на всех военно-транспортных бортах, что имелись у СССР и других стран Варшавского договора. Единственное, что точно повторилось, так это то, что маршал Советского Союза Гречко проинформировал министра обороны ЧССР Мартина Друзу о готовящейся акции и предостерег от оказания сопротивления со стороны чехословацких вооруженных сил. Тут же последовал приказ президента ЧССР и верховного главнокомандующего ВС ЧССР Людовика Свободы, чтобы чехословацкая армия не оказывала сопротивления. Какая разница? Огромная. Румыны — это даже не гитлеровцы, это воинствующие мародеры. Да еще и приказ именно такой получили. Первым делом они ломанулись в виноводочные и продуктовые магазины. А вот уже приняв на грудь, бросились убивать, насиловать и грабить. Жалкие попытки демонстрантов организовать оборону мгновенно пресекались автоматным огнем. Жители Праги, осознав размер трагедии, позапирались в квартирах, но это им не сильно помогло. Когда все ювелирные магазины были обчищены, бравые румынские вояки стали ломиться в квартиры. Конечно, чтобы найти антикоммунистическую пропаганду. Слух об этом дошел и до венгров, занявших Братиславу и другие города Словакии. С лозунгом «Это ваш Дубчик все затеял» на устах они повторили подвиг румын. Чехословацкая армия не выдержала. Попыталась угомонить венгров, но не учла их агрессивности. Думала словом образумить, добрым, без револьвера. Первые переговорщики были расстреляны, а по военным городкам открыли огонь из танков. И не менее бравые последователи бравого солдата Швейка разбежались, побросав оружие. Никто вылавливать их и не собирался. Венгры тоже принялись громить магазины и набивать карманы золотыми цепочками и бижутерией. Самое интересное, что руководство Компартии, как и в прошлый раз, никто и не думал арестовывать и доставлять в Москву. А на кой пес они в Москве? Власти все равно никакой. Дубчик и товарищи, заблокированные в здании, попытались обратиться к миру за помощью. Даже в ООН смогли дозвониться. Там собрали срочное заседание. Англия с Америкой потребовали от СССР вывести войска. И даже Китай их поддержал. «Там нет ни одного советского военнослужащего. Вы не по адресу». Через коллег из других соцстран уговорили явиться на заседание дипломата из непредставленной в ООН ГДР. «Господа, в контролируемой нами зоне нет никаких беспорядков. Однако, если международное сообщество желает, чтобы ограниченный контингент Германской Демократической Республики был выведен, то мы начнем это немедленно». «Нет, нет!» — завопил чех. «Пусть немцы будут! Нужно утихомирить венгров!» Тех самых венгров, которых вся прогрессивная мировая общественность защищала 10 лет. Икону! Бедных борцов за свободу, пострадавших от гнусного СССР. «Как только чешские войска прекратят огонь, мы выведем войска». «Но они отвечают на вашу стрельбу!» «Это бред, зачем нам стрелять?» «А Румыния?» — возопили чехи. «Мы наводим порядок и стреляем только в мародеров». И все погрязло в спорах, а румыны с венграми тем временем продолжили громить магазины. И тогда президент Чехословакии Людвиг Свобода попросил ввести войска СССР и вывести остальные братские армии из страны. «Чтобы потом нас обвинили во всем? Нет, ничего подобного мы делать не будем. Пусть для начала Дубчик и его клика проведут пленум ЦК и признают свою деятельность ошибочной, а политику социализм с человеческим лицом — антинародной и ревизионистской». Признали и провели пленум. 25 августа в Москву вылетел Свобода вместе с вице-премьером Густавом Гусаком на переговоры, и 26 августа они завершились подписанием так называемого «Московского протокола» из 15 пунктов — программа выхода из кризисной ситуации. В целом, на советских условиях. 27 августа в Чехословакию стали возвращаться советские войска и выводиться румынские и венгерские. И точно так же, как и в 1945 году, русские танки встречали цветами. Густав Гусак, открыто перешедший на сторону Москвы, был назначен генеральным секретарем ЦК КПЧ. События Пражской весны стали поводом для обвинения в их организации евреев и, в частности, сионистов, как внутри страны, так и в других государствах. В документе «Уроки кризисного развития в Компартии Чехословакии», принятом на пленуме ЦК КПЧ в сентябре 1968 года, прямо указывалось на то, что главными силами контрреволюции были силы, активно выступавшие с позиции сионизма как одного из инструментов международного империализма. Среди самых видных евреев-сионистов назывались Ф. Кригель, И. Пеликан, А. Лустик. Это также подтолкнуло руководство ЦК Польской рабочей партии во главе с Владиславом Гомулкой к массовой депортации евреев из Польши, которая была проведена с молчаливого согласия советского руководства. Все точно, как и в той истории. Не свернуть ее. Вот только вечно во всем виноватых евреев отправили не в пески Израиля, а в леса Сибири. В сумме около 40 тысяч человек были переселены за год в Биробиджан. А что США? Утерлись? Ведь столько сил и средств было вбухано ЦРУ в этот проект. В Конгрессе спросили ЦРУ, что это было. Те сказали, что в худшем случае предполагался ввод войск СССР и кровавое подавление восстания. Весь мир признал бы в СССР агрессора и травил его за это десятилетиями, а чехи навсегда стали бы русофобами. И теперь танки СССР в Праге встречали цветами. И теперь агрессор Венгрия, и мы больше не можем кричать на весь мир, что их оккупировал и СССР и подавил стремление тех к свободе. И совместно с командованием НАТО ЦРУ была разработана операция под кодовым названием «Зефир». Все шло по плану. Количество американских граждан летом 1968 года в ЧССР составляло около 1500 человек. К 21 августа 1968 года их число выросло до 3000. В большинстве своем они являлись агентами ЦРУ. По нашим прикидкам, они были способны обеспечить руководство деятельностью 75 тысяч повстанцев. Но мы обкакались. И я подаю в отставку. «Хрен! Вы уволены, мистер Ричард Макгара Хелмс!» Тот самый, что организовал свержение Альенде и Уотергейтский скандал, и которому потом заклятву в Конгрессе, что ушей США в Чили не было, получит 2 года тюрьмы. «Генерал Паркер, а вы что скажете?» «В ночь с 20 на 21 августа я, как дежурный в главном штабе НАТО, отдал приказ подвешивать к самолетам атомные бомбы». Командиры авиационных подразделений получили приказ в запечатанных конвертах, подлежащих вскрытию по особому сигналу. В них были указаны цели для бомбометания в социалистических государствах. И? Все пошло не так. А как должно было пойти? Вы хотели развязать ядерную войну? Без одобрения Конгресса и Сената? Даже без команды президента? Ну... Вы уволены! Событие 23. Любимая песня огородников. Я разогнулся посмотреть, не разогнулась ли она, чтоб посмотреть, не разогнулся ли я. Страда от слова «страдание». В СССР валовый сбор зерновых — это качели. В хорошем 1962 году 83,1 миллиона тонн зерна. Плохо было с дождями в следующем 1963 году. И вот... 62,8 миллиона тонн зерна. Потом теплое лето 1964-го и опять рекорд — 83,2 миллиона тонн. А потом засуха 1965 года. И вот вам, пожалуйста, чуть ли не антирекорд — 66,3. В 1966-м опять нормальное лето и получаете 95,6. В прошлом, в 1967 году дожди и поздняя весна. Опять качнулись вниз 84,8 миллиона тонн. В 1968 году, по прогнозам, соберут 110 миллионов тонн. В РИ 103,8. Похвалят Петра Мироновича. Где-то в сознании засела строчка из непринятой еще продовольственной программы. Для того, чтобы зерна хватало и на коров, и на птицу, и даже на людей, его нужно собирать по тонне на человека. Получается, что при нынешнем населении в 235 миллионов человек нужно зерна в 2 раза больше, чем собрали. Перебор, конечно. Чем-то ведь и коровы, и птица и сейчас питаются. Вот в будущем будут собирать в РФ порядка 120 и продавать. Хотя ведь так и получается. Население-то 140. Почему-то любой разговор о продуктах сводится к колбасе. Что за странный показатель? Ведь на самом деле колбаса не является особо необходимым продуктом питания. Колбаса — это дрянной продукт, нашпигованный пищевыми добавками для оберегания этой колбасы от размножения болезнетворных микроорганизмов, например, возбудителя ботулизма. а также для улучшения цвета, усиления вкуса, увеличения веса и так далее. К тому же колбаса никогда не может быть свежим продуктом. Она на складах, в магазинах долго лежит. Незачем покупать колбасу. Можно купить мясо, приготовить дома и есть свежим, безо всяких пищевых добавок. Почему же колбаса? Фетиш. Вот с мясом в 1968 году совсем все плохо. Практически нет его в магазинах. При этом поголовье крупного рогатого скота и молочного стада в том числе в 3 раза больше, чем в РФ. И молоко вечером не купишь, разберут. А в будущем скисает в магазинах, и колбаса пресловутая портится. Парадокс. С хлебом сначала разобраться нужно. Удалось достучаться до Брежнева и Косыгина. Выделить деньги на строительство в следующем году целых 20 агрогородков, по-старому МТС. Плюсом инфраструктура. Очень недурно. Ясно, что нужно сотни. Но если каждый год по 25, то за 5-летку и получится больше сотни. Какое-никакое, а достижение. Еще за достижение можно считать постановление правительства о том, что семья, держащая в своем хозяйстве дойную корову, платит подоходный налог в 1/2 меньше положенного, а если коровы 2, то не платит вовсе. Копейки? Никто не будет за них корячиться? Нет, стали корячиться. Поголовье в личном хозяйстве растет. За год чудес не произошло. Коровы по 3 теленка приносить не стали. Люди стали. Стали искать пиломатериал и строить коровники. Не получится съесть слона целиком. По кусочкам надо. Сейчас Петр пытается уговорить Косыгина сделать то же самое и со свиньями. В принципе, Алексей Николаевич не против. Вопрос в количестве. Сколько? 5? 10? 10 свиней? А чем кормить? Картошкой? Так воровать опять начнут. А что, бросали? И еще одно постановление правительства можно плюсиком считать. Программа по увеличению и всемерному развитию садовых товариществ. Коров там выращивать не станут. Но вот морковь и картошку, ягоды на витамины детям, опять воровать начнут. Стройматериалы? Вот поэтому всемирное развитие. Пусть покупают, выписывают на предприятиях. Построили ведь не с помощью, а вопреки в реальной истории. И заодно нужно отменить. Вот тут пока не достучался. Ограничения на размеры домов в селах и на дачах. Чтобы не воровали, не прятать и не пущать надо, а продавать эти стройматериалы. Событие 24. Я ей часто дарил цветы, и вы знаете, что я понял. В отношениях мужчина является всего лишь посредником. Одни женщины через тебя продают цветы другим женщинам. Товарища привез Гагарин из своего 2-го визита в США. Первый закончился почти провалом. Покупать Cessna не разрешили. Даже присутствие Маши не помогло. Так-то ничего страшного. Французы в Смоленске все равно завод строить будут. Вопрос с движком. У Cessna ведь не свой. Они ставят движки фирмы Lycoming. И еще некоторые свои машины, в том числе и на Cessna 188, моторы фирмы Continental Motors Company W670-M. Фирма почти умерла, когда реактивные самолеты начали заменять машины с поршневыми двигателями. Continental стала терять военные контракты. Таким образом, технология реактивных двигателей положила конец военному процветанию фирмы, а потом удар нанесли и автомобилисты. Kaiser Motors, которая использовала двигатели Continental во всех своих автомобилях, сумела получить право на их производство собственными силами. К 1968 году великая Continental Motors Company, американский производитель двигателей внутреннего сгорания, почти умерла. Еще немного покупали на трактора, да вот десятками брали для мелких самолетов. Познакомил товарища с Гагариным отец того самого Билетникова, сварщик на экскаваторном заводе по имени Эфраим и по прозвищу Снуки, а на самом деле Ефрем Сильвестрович Билетников. После поездки сына в Лондон неожиданно для себя и тем более для окружающих стал заместителем главы движения «Русские идут» Александра Федоровича Керенского. Сейчас шеф в СССР, а Снуки остался за старшего. Дел много. Во время второго приезда первого космонавта они встретились и поговорили о всякой всячине. Даже газеты об этом писали. Вот там Гагарин и рассказал о проблемах с авиадвижками. Ефрем навел справки и вышел на очередного земляка. Есть фирма «Континенталь», и одним из совладельцев ее с недавних пор является русский ученый Джордж Казмецкий. Кроме того, он еще и вице-президент Litton Industries, известная в США компания по производству электроники, в основном транзисторов. В биографии Казмецкий есть примечательный факт. Он был первым помощником Чкалова. Чкалов с экипажем совершили беспосадочный перелет и сели. И ни одна собака среди встречающих не владеет русским, а среди чкаловцев — пиндосским. В конце концов, один полиглот все же нашелся. Им оказался участник курсов для офицеров резерва в Сиэтлском университете, штат Вашингтон, потомок иммигрантов из Беларуси Георгий Георгиевич Казмецкий. Можно сказать, рупор Чкалова. Давно было, 30 с гаком лет назад. Сейчас рупору шестой десяток идет. Успел и повоевать с немцами во Вторую мировую, в американской, конечно, армии. Уговорили его Гагарин и Билетников вспомнить родину и поговорить с министр Тишков. Вот сидит напротив, не русский, не в смысле белорус, американец, бизнесмен, ученый, вполне себе успешный. На родине и не был, там родился. Тем не менее, в движение записался. И даже денежку немалую выделил. И вот прилетел. «Санкции обойти тяжело, но вы ведь даже не пытаетесь их обойти по-умному. Вы, русские, всегда действуете в лоб. Схитрить надо. Пусть двигатели у нас купит Румыния или Албания, а вы потом опять не у них. Пусть Румыния продаст их Чехословакии, а вот потом уже купите запчасти на эти двигатели у чехов вы». Петр о чем-то подобном в будущем слышал. Что-то нужное так через Румынию и покупали. На первое время приемлемый вариант. А помочь нам сделать такие двигатели? Если завод убыточный и почти перестал их делать, то что с оборудованием? Вы молодец, мистер-министр. Именно за этим я и приехал. Пусть Румыния покупает. Хоть половину завода продадим. «О, ви есть хороший идущий русский», — поднял палец Штеля. «Я есть красавец.